Должно ж когда-то повезти и нам, в конце концов. Но не успели выпить, как в холле с грохотом распахнулась дверь, впустив в академию грохот тяжелых сапог и лязг снаряжения. Мы тут же сбежали вниз по лестнице и увидели на входе крупный отряд пулеметчиков, полтора десятка старших офицеров и Картера во главе. Ублюдок постукивал тростью и попыхивал трубкой, рассматривая витражи и лепнину с таким интересом, точно оказался здесь впервые. «Good evening, friends», — поприветствовал жирный бульдог. «Ничего, что мы пришли пораньше. Монорад еще не готов», — сказал я. «Я в курсе. Но перед тем, как забрать бак, я бы хотел провести небольшую ревизию вашего подземелья и узнать, не завелись ли там случайно крысы, что сбежали из канализации после недавнего потопа». Глава 19. Ревизия. Я криво улыбнулся и приложил немало усилий, чтобы стоять ровно и не отводить взгляда. «Да», — Картер выдул колечко дыма и с прищуром заглянул мне в глаза. «По-вашему, проверка? Или вы против?» Следующий вопрос наверняка прозвучал бы так: «Или вам есть что скрывать?» Поэтому я перехватил инициативу и перевел разговор в выгодное себе русло. «Ни в коем случае. Нам скрывать нечего. Вот и славно. Тогда идем». Я на едва гнущихся ногах побрел вслед за оккупантами. На полпути к лифту со мной поравнялась Алина, взяла под локоть и крепко сжала. То ли приготовилась разделить ответственность вместе со мной, как мило, жаль, в последний раз, то ли пыталась поддержать и предупредить, все будет хорошо. Вот только я понятия не имел, что теперь делать и как выкрутиться из заведомо безвыходной ситуации. «А вы тут неплохо устроились», — Даллас указал тростью на матрасы, разложенные вдоль изуродованных стен. «И еда у вас тут, и печи. В подземелье прохладно», — спокойным ровным голосом ответила проректор, и я в который раз восхитился ее выдержкой. «Готовим здесь, чтобы не ходить всякий раз в трапезную, экономим время. А матрасы нужны для послеобеденного перерыва, непрерывная добыча сильно утомляет, а уставший студент может ошибиться и учинить взрыв». «Ну да логично», — толстяк повел рукой, и на ладонь вспорхнул неказистый плюшевый медвежонок из рваного мешка и с глазами из старых пуговиц. «А это что, талисман на удачу? Зараза!» Я чуть не топнул ногой с досады. «Можно спрятать беженцев, можно отбрехаться про их барахло, но какая-нибудь мелкая деталь обязательно наведет врага на цель, а нас, соответственно, выведет на чистую воду. Вот и все, сраные герои империи. Попался как дешевка на гребаной игрушке». «Да, сэр», — из строя студентов вышел Клаус. «Моя няня сшила. Она старая гаитянка и сильна в вуду, вот я и не стал отказываться. Силы в нем нет, но вместе с ним как-то спокойнее». «Хаэм», — Картер подбросил уродца на ладони. «И как зовут твою няню?» «Эбигейл Розалин Лагуэра», — без единой запинки отчеканил Бейкер. «Что же», — медведь улетел обратно на подушку, — «передавай ей привет, если однажды свидитесь». Конвой спустился до самого лабиринта. Долго смотреть на множество частых дыр было невыносимо. Никогда не думал, что страдаю боязнью кластерных отверстий. Лорд же какое-то время изучал их, после чего дал команду пулеметчикам, и те высадили по барабану, стреляя веером перед собой. Большая часть пуль угодила в туннели, однако изнутри не донеслось ни звука. Я уж заволновался, как бы британцу не пришло на ум лезть внутрь, но для громил туннели слишком узкие, а командиру и старшим офицерам явно не по статусу ползать на четвереньках. «Похоже, я ошибался на ваш счет», — без особого сожаления сказал толстяк. «Но вот какое дело. Проклятые мятежники выпили изрядно крови моих солдат и предпочли убить себя, чем попасть в плен. Я хотел хотя бы выставить их тела на всеобщее обозрение, чтобы жители видели, чем обычно заканчивается выступление против короны. Но сколько ни прочесывал канализацию, так и не нашел ни одного трупа». «Поищите на дне», — ответила Алина. «Должно быть, их смыло в море». «Поищу, уж не сомневайтесь», — Брит злобно зыркнул на проректора. «Но в бухте сильное течение и всякие гады, что страсть как любит мертвечину. Вполне вероятно, что я не отыщу останков и там. И что же делать тогда? Как убедить горожан не брать в руки оружие и не строить против меня козни?» «Думаю, мирные жители и так все поняли», — холодно произнес я. «Они, собственно, на вас и не нападали. То были морпехи из гарнизона, а теперь все мертвы. Опасаться больше нечего, как и нет смысла устраивать показные казни. А то, знаете, от чрезмерной жестокости можно и умом тронуться, с далеко идущими последствиями». «Вы мне угрожаете, князь?» — с вызовом спросил враг. «Вы разбили восставших сипаев и казнили пленных дьявольским ветром. Но разве на этом все закончилось?» Картер долго смотрел мне в глаза, явно решая, не накалять конфликт или все же пойти на поводу низменных чувств и выместить злобу. Но, видимо, посчитал мое предупреждение недостаточно дерзким и оскорбительным для того, чтобы проявить несдержанность при старших офицерах. «Я это учту», — с толстым намеком сказал толстяк, — «и оставлю с вами роту пулеметчиков. Так, на всякий случай, мало ли какие твари вылезут из этих пещер. Что же до академии, то ради общей безопасности она будет переведена под усиленную охрану, чтобы никому и в голову не пришло отвлекать вас от крайне важной задачи». После чего развернулся на пятках и быстрым шагом направился на выход. С одной стороны, мы отделались легким испугом, с другой, нас накрыли колпаком, и свободно собираться, перемещаться, взаимодействовать и общаться на запретные темы уже не выйдет. Раньше нас практически не контролировали, забирая лишь положенную дань, но чем выше Сакрополис поднимал голову, тем жестче сжимались ежовые рукавицы. Если же подвести промежуточный итог, то нам надо как можно скорее избавиться от ублюдка, ведь каждый день промедления несет несоизмеримые риски. Вот только как это сделать, мало того, что нужно найти источник помех, так еще и умудриться уничтожить его, что само по себе не самая простая задача. Как бы то ни было, события начали стремительно ускоряться, и бразды правления оказались явно не в наших руках. «Отойдем», — Алина вновь взяла меня под руку. Я ожидал нового плана действий или способа тайной переписки, однако услышал то, чего вообще не ожидал. «Я хочу кофе. У набережной остался отличный ресторан. Зайдите за мной через полчаса». «Что?» «Не сразу понял, о чем идет речь. Прошу за мной», — девушка настойчиво повела к лифту, оставила на первом этаже и велела ждать. В назначенное время она спустилась по лестнице, в роскошном черном платье с глубоким вырезом, распущенными огненными локонами и изысканным восточным макияжем, придавшим колдунье сходство с лисой. Макушку украшала необычная остроконечная шляпка, на шее лежал невесомый платок, похожий на свернувшегося кольцом призрачного змея. Для полного сходства с моделью не хватало только идущего следом луча прожектора и стелящегося по ступеням тумана. Я аж челюсть уронил, когда увидел подобное преображение. Волшебница же мягко прикрыла мне рот и провела ладонью по заросшей щеке. «Поехали. Времени мало. Порулить опять не дали, зато заведение в самом деле оказалось весьма неплохим, несмотря на все тяготы осады». Алина сделала заказ, после чего подперла острый подбородок кулачком и посмотрела прямо в глаза, и от этого взгляда бросила в пот сильнее, чем от подозрительных зенок Картера. «Они повсюду», — наконец сказала спутница. «Кто?» В голове теснились мысли, однако далеко не те, которые нужны в сложившейся ситуации. «Шпионы». Даллас не купился на объяснение, но и не стал открыто нас обвинять, ведь тогда поркой уже не отделаемся, за измену придется кого-нибудь казнить, а терять магов Брит не хочет, боится, что упадет добыча. А еще он наверняка догадывается, что мы не имеем никакого отношения к повстанцам, поэтому нам простили оказанную им помощь с расчетом, что мятежники больше не высунутся из подземелья. Но во избежание возможных эксцессов за нами установлено круглосуточное наблюдение. «Вы обратили внимание на солдат у блокпостов?» «Да», — кивнул. «Они собраны, осторожны и предельно тактичны. Никакого алкоголя и панибратства, все по существу. Значит, их перевели в режим повышенной боеготовности и велели отслеживать каждый наш шаг. Я думал об этом. Теперь так просто не поболтаешь на всякие темы, но мне кажется, я нашла способ обойти эту проблему без лишнего внимания». «И какой?» «Нам придется стать любовниками», — без намека на смущение или робость прозвучало в ответ. «Я же чуть чаем не прыснул, один сюжетный поворот удивительнее другого просто». «Разумеется, понарошку», — Алина нахмурилась, чуть покраснела и отвела взор, — «но так мы сможем проводить вместе столько времени, сколько понадобится, и общаться без ограничений. Будет куда проще передавать сообщения преподавателям порознь, чем собираться вместе. К тому же, после того, как ты возложил на себя диктаторские обязанности, важность совета отпала сама собой. Хм, и где границы у нашей игры? Мы будем жить вместе», — спутница покраснела еще гуще. «А вашу секретаршу лучше отправить в отпуск. Скажу честно, особого доверия она не вызывает». «Хорошо, но предупреждаю сразу, у меня одна кровать, и вторая не влезет. Даже софа или диванчик не поместится». «Я в курсе», — пятна на скулах залили пуще прежнего. «Но ради спасения горожан и студентов я готова потерпеть ваше соседство. Но это максимум. Вы с одного краю, я с другого. Несмотря на творящийся вокруг ужас, В сотне метров от нас лежали руины береговой батареи. Я не отказал себе в удовольствии немного подшутить над спутницей и узнать, до какой степени получится ее смутить, и какую именно стратегию будем использовать. Если мы давно и тайно встречаемся, то почему начали показываться на публике только сейчас? Если же в нас внезапно вспыхнула бурная страсть, довольно странно, что мы просто спим с разных краев. А как же крики, стоны, сломанная мебель? Картер наверняка почует подвох. «Мы используем воздушную преграду», – проворчала Алина. «И перестаньте так сально таращиться. Только попробуйте перейти грань, узнайте, на что способна магия тьмы. Обещаю быть джентльтьфу, аж воротит от этого словца. Даю слово быть благовоспитанным господином. По крайней мере до тех пор, пока вам не захочется иного. Мне хочется только одного», – Блок до хруста сжала кулак. «И вы прекрасно знаете, чего именно, солидарен. Позвольте вопрос, а как вы успели отвести наших внезапных друзей в подземелье?» Послала одну из студенток следить за входом. Как только она заметила отряд незваных гостей, тут же сообщила магистрам. Порой самое простое решение, самое эффективное. Но сколько я не ломаю голову, так и не могу придумать решение главной проблемы. Потому что Даллас особо и не прятал своих ревизоров. Он сделал все показательно, чтобы припугнуть нас, а за Монорота эскадру будет драться до конца, в этом можно не сомневаться. Да уж, я облокотился на стол вопреки всем нормам приличия и покачал головой. Многое бы отдал, чтобы посидеть вот так у пляжа без проклятых кораблей на фоне. Алина подалась вперед и накрыла мои кулаки ладонями. Все проходит, и это пройдет, пройдет, но какой ценой? Поживем, увидим. У нас помимо прочего новая головная боль. Что делать с повстанцами в лабиринте? Если полезут мутанты и начнется стрельба, нам будет очень сложно объяснить, откуда звук. Уж молчу про еду, воду и прочие удобства. В теории они могут есть чудовищ. Надо лишь убивать их бесшумно, например, ножами. Великолепное решение, девушка закатила глаза. Ладно, до утра с голода не умрут, а ночью хорошенько продумаем этот вопрос. Сейчас же мне пора на смену. Я и так задержалась дольше обычного. Спутница хотела встать, но я мягко взял ее за руки и посмотрел в глаза. «Прежде чем вы уйдете, позвольте доиграть этот акт до конца». «Вы это о чем?» Она нахмурилась, но не попыталась высвободиться. «Разве любовники не должны целовать друг друга на прощание, иначе наше свидание будет напоминать встречу заговорщиков? Однако я лишь предлагаю и ни в коем случае не настаиваю. Чисто технически мы еще не прощаемся», — Блок ехидно сощурилась. «Кавалер обязан проводить даму, чтобы еще больше не напоминать встречу заговорщиков. Что же», — с ухмылкой поднялся из-за стола, — «ваше право, но с другой стороны», — Алина встала напротив, — «чем больше шпиков это увидит, тем быстрее донесут Картеру о нашей интрижке. К тому же, я давно хочу это сделать». Она шагнула вперед, привстала на цыпочках и осторожно коснулась губ. И то, что изначально планировалось как чистая формальность, внезапно переросло в нечто большее. Я приобнял магистра за талию, ведьма покорно прижалась всем телом, а неловкий подростковый поцелуй очень быстро превратился во французский, со всеми втекающими и вытекающими. Совершенно не хотелось прерываться, но я почувствовал, что могу не сдержаться, рвануть на ней платье и взять прямо на столе у всех на виду. И судя по тому, что эта ведьма вытворяла в моем рту, ей бы это весьма понравилось. Но все же животная страсть не должна превращать человека в животное. Поэтому нехотя отстранился, наслаждаясь затухающими разрядами в каждой клеточке, и произнес: «А вы отлично играете. Так глубоко и самоотверженно, будто в самом деле влюблены. Вас бы тоже Щепкин похвалил». Алина уткнулась лбом в мой подбородок и обняла так, словно мы стояли на перроне в ожидании поезда, что разлучит нас навеки. Но, как известно, нет предела совершенства. «Как насчет порепетировать вечером? Не торопите события, князь». Она отошла на метр и надела привычную маску из льда и мрамора. «Еще пару дней назад я мечтала превратить вас в жабу, растереть в порошок, смешать с грязью и растоптать. Ничего страшного, со мной так постоянно. Подавляющее большинство моих друзей сперва хотели начистить мне физиономию, прежде чем узнавали получше. К концу смены жду от вас конкретных решений по насущным вопросам. И тогда, быть может, отыграем пару актов. А если нет, придется ломать головы до утра. А вы умеете вдохновить на подвиги? Еще бы, я же зам по воспитательной работе, Блок не удержалась и чмокнула в уголок губ. «Думаю, для сегодняшнего представления этого хватит. Возвращаемся в академию». Мы вместе спустились на нижний ярус. Алина ограничилась благодарным поклоном, прежде чем удалиться. Видимо, понимала, что в тихом полумраке шахты слишком интимная обстановка, а Монрад сам себя не добудет. Я проводил жгучим взглядом ее соблазнительную фигурку и с огромной неохотой коснулся панели. Шайба неспешно поплыла вверх, и прежде чем створки пентхауса открылись, я услышал приглушенные голоса. «Нет, солнце, так просто ты от нас не отделаешься». «Кто это был?» Понял сразу, потому что говорил он на чистом английском. «Сначала поцелуй нас, и мы тебя пропустим. Я вам не шлюха портовая», — в гневе выкрикнула Ева. «Ты еще хуже», — с издевкой ответил другой голос. «Шлюхе хотя бы платить придется, а ты лишь служанка, помощница в бытовых делах. А знаешь, милая, что в бытовые дела также входит и обслуживание хозяина в постели. И раз уж теперь мы твои властелины и повелители, то не выделывайся и хорошенько нас порадуй. Тогда, глядишь, отделаешься легким испугом». «Вот-вот», — хмыкнул подельник, — «лучше уязвленная гордость, чем сломанные кости». Створки распахнулись с такой силой, что шпиль ощутимо тряхнула. Я шагнул на площадку перед кабинетом, этакий тамбур, где терлись два британца. Один загораживал дверь, другой не давал пройти к лифту, а между ними тряслась от страха и ярости Ева. Сразу стало ясно, почему ублюдки не давали ей прохода и разве что слюни не пускали, снимая сальными взглядами остатки и без того скудной одежды. Судя по невесомому кружевному халатику, девушка спала и не заметила прихода ревизоров. Когда же эта гнилая парочка приперлась караулить мои покои, Ева с просонья пошла посмотреть, кто шумит и шастает снаружи, и попала в западню. И хорошо, что я вовремя вернулся. Помощницу еще не тронули, но были очень к этому близки, и даже мое появление не очень-то напугало хлыщей. Обилие рюшечек, бантиков и медалек числились выдавало в них старших офицеров, отчего те вели себя так, словно круче них только Картер и боги, а местные чародеи не лучше рабов. «Что тут происходит?» — прорычал я таким тоном, что сам себе ужаснулся. Стиснутые до бела кулаки объяло холодное пламя, готовое мигом сорваться с рук и превратиться в раскаленную плазму. Уж не знаю, загорелось ли что-то еще, но я буквально полыхал от ярости и едва преодолимого желания разорвать подонков на молекулы. «Мы просто хотим немного попользоваться твоей куколкой», — белобрысый Франц с темными от цинги деснами шагнул вперед. «Только и всего. А вам кто-то разрешал говорить с ней без спроса?» Я решил не строить рыцаря перед этими упырями, а надавить на чисто собственнический интерес, который подобные воры и разбойники понимали куда лучше благородства и чести. «А у кого нам спрашивать?» Второй встал рядом с напарником. «У тебя, что ли?» «Картер этого не одобрит», — процедил в последней попытке избежать драки. «Картеру плевать. Лорд-коммандер считает, что вы, ребята, слишком расслабились и ведете себя так, словно здесь царская здравница. Поэтому он не сильно разозлится, если мы напомним, где ваше место. Ведь заряд бодрости из наших главных калибров никак не помешает добывать кристаллы ни прелестным леди-магистрам, ни милым молоденьким студенткам. Картер, может, и не разозлится, зато я уже злее некуда». Взмах руки, и ревущее пламя сгустилось в ослепительный шар. Такой фаербол легко бы прожег бетонную стену, а при взрыве не оставил бы в комнате камня на камне. Однако вражеский маг поймал его, точно яблоко, и с усмешкой подбросил на ладони. «И это все, сэр? Что же, теперь наша очередь». Глава 20. Очень скоро я осознал свой самый главный недочет во всей планируемой операции. Британские офицеры – это не просто ряженые олухи в красных камзолах. Это очень сильные чародеи, каждый из которых на равных сразился бы с любым из магистров. Вот только преподавателей в академии – шестеро, а офицеров на малых крейсерах минимум по сотне. Сколько же их на такой громадине, как Старблит, лучше даже не считать, и переть против них в открытую, как я только что, равносильно долгой и мучительной смерти. Особенно помогали осознанию непрерывные воздушные тумаки, которыми враги закидывали меня практически без перерыва. Каждое попадание сгущенного воздуха по силе равнялось хорошему удару, не критично, но и приятного мало. Особенно если учесть, что первая подача пришлась в голову и сразу усадила на задницу, а уже потом начался такой массаж, что оставалось лишь закрыть затылок и ждать, пока у подонков закончится мана, ну, или хотя бы интерес к избиению неподвижной цели. «Русский дикарь!» — со смехом крикнул блондин. покажи свою ярость, порычи для нас, как медведь, не отстал подельник, не то облапаем твою служанку». Эти слова не были пустой угрозой, они ее изнасилуют прямо у меня на глазах, кто или что их остановит, совесть, благородство, нет, только хорошая подача в ответ, пусть и не победная, но достаточная, чтобы остудить пыл. Тут как со школьными хулиганами, ответишь, разок крепко начистит морду, стерпишь, будут шпынять и травить до самого выпускного. Вот только пока что пыл студили мне, причем буквально, все попытки поджечь засранцев заканчивались, едва начавшись, ветер просто сдувал пламя, что бы я ни делал и как бы ни старался, оставалось только барахтаться на месте и ждать подходящего случая. Вот только подонки со смехом и радостью швыряли сгусток за сгустком, будто дети, снежки. «Все, хватит!» Через минуту Белобрысый опустил руку. «А то еще убьем ненароком. Нужно его взбодрить». Второй сел рядом на корточки, схватил за волосы и запрокинул окровавленное лицо. «А то совсем скучно. Тоже вариант. Займись девкой. Это я с радостью. А ну иди сюда, моя прелесть!» Ева заверещала и попыталась стрельнуть обидчику лучом в глаза. Да только бытовая магия, ничто по сравнению с такой мощью. Вот и осталось верещать и вырываться, пока мозолистые от канатов ладони пытались залезть под халат. И пока тварь хохотала и улюлюкала, заводила встал передо мной и подбоченился. «Знай свое место, пес, и никогда не забывай, кто твой хозяин, и чем все обернется, если посмеешь даже задумать что-то против него». Как только град ударов стих, голова перестала гудеть, а мысли – путаться. Прояснившимся зрением оценил обстановку и увидел, что один ублюдок зажал орущую служанку в углу, а второй стоял аккурат напротив кабинета. Стараясь лишний раз не шелохнуться и ничем себя не выдать, я воззвал к земле, и петли на двери стали тоньше фольги. Затем воззвал к воздуху, и в окно ударил столь могучий поток, что опрокинул стол и врезался в преграду с такой силой, что дубовые доски пушечным ядром ударили британца в спину. Враг только и успел выпучить зенки, прежде чем впечатался в створки лифта, да так и сполз по ним, оставляя поперек мрамора бурый след. Поняв, что товарищ от кисы не придет на помощь, напарник не бросился мстить, а схватил Еву за горло и прикрылся ею, как живым щитом, одновременно вытащив из кобуры тяжеленный флотский кольт. «Только дернись, свинья сибирская!» Прошипел Брит, но в голосе отчетливо скользнул страх. Как и любой прилипало, он чувствовал силу только в присутствии более резкого и отмороженного главаря. Когда же тот выбыл из строя, да еще и столь позорным образом, подельник проявил свою истинную крысиную натуру и предпочел прикрыться девушкой, чем дать бой. Однако и его участь уже была предрешена. Дрожащую от частого пульса шею легонько кольнул наконечник пищевого пера, и хоть чистое золото слишком мягкий металл, его остроты вполне хватит, чтобы вспороть вену, причем не поперек, а вдоль, на всю длину горла. К тому же, одной ручкой дело не кончилось, на полу их валялась целая россыпь, а теперь все они парили в миллиметре от шеи негодяя, по которой очень давно плакала Рея. «Все кончено», — прошипел я, — «ты можешь промахнуться, вон как ручонка дрожит, я же прирежу тебя с гарантией, я все скажу Картеру, не сомневаюсь, поэтому передай вот еще что». «Вы достали моих горожан, вы замучили моих студентов. Если хотите поставок в полном объеме и точно в срок, не смейте даже косо на них смотреть. Еще одна такая выходка, и я перейду к более решительным мерам. Например, подорву все запасы минерала, тогда от города останется один кратер». С испугом пролепетал офицер. «Вы постоянно насмехаетесь над моим народом. Русские то, русские это. Вам стоит зарубить на носу, что русские... это не танцующие медведи и пьяные мужики. Русские – это люди, для которых смерть краше позорной неволи. Вот о чем в самом деле не стоит забывать. Так и передай своего командиру. А теперь забирай дружка и проваливай с глаз долой». Гаденыш подчинился. Отпрянул от Евы, как от прокаженной, взвалился служивца на плечо и захлопал по кнопке вызова с такой силой, словно за ним гнался чужой. Когда же лифт уехал, мне на шею тут же бросилась помощница и захныкала, вытирая слезы о рубашку. «Простите, ваше сиятельство, я такая глупая. Надо было спросить, кто пришел, а я подумала, что это вы, и так обрадовалась, что выскочила за порог, а там эти. Ну, все, хватит». Я обнял девушку и погладил по спине, пытаясь сообразить, как теперь сказать, что Еве придется переехать в полупустое общежитие, где за ней никто не присмотрит и вовремя не защитит. С одной стороны, Я ее знать не знаю и не могу доверять так же, как магистрам, для которых британцы, что кость в горле. С другой, просто взять и выгнать после всего случившегося, значит, ранить в самое сердце, и вот тогда милашка действительно может переметнуться к врагу. Причем не без причины. С третьей же, спасение Сакрополиса, превыше всего, и как бы страшно это ни звучало, но даже сотня обесчещенных подруг не может перевесить 15 тысяч жизней. В такой ситуации уж лучше вообще не выбирать, а просто стоять и наслаждаться теплом женского тела. Но тут на горизонте появляется уже пятая сторона. Как объяснить Алине, что теперь мы будем жить дружной шведской семьей, особенно после всего, что между нами сегодня было? Ваше сиятельство, можно я теперь всегда буду сопровождать вас? Ева шмыгнула и потерла покрасневшие глаза. Даже в ваших покоях слишком опасно. Даже не представляю, как буду чувствовать себя без вас. Тут такое дело, издали начал я и виновато улыбнулся. Я понимаю, что вы очень заняты, но умоляю, ради всех стихий, не бросайте меня больше одну. Уж лучше убейте, чтобы эти подонки не взяли меня силой, когда вас не будет рядом. Сука, и что тут теперь скажешь? Нет, диктатура диктатурой, а такое решение в одну каску принимать не стоит. Поговорю сперва с Алиной, глядишь, сумею прийти к общему знаменателю. Возможно, эта мягкость меня и погубит, но блин, не могу я отдать эту прелесть на поругание заморским чертям. В общем, думаю, ты можешь остаться. Если же мне придется отлучиться по совсем уж личным делам, за тобой присмотрит кто-нибудь из преподавателей. Правда? Ева просияла, и не успел я ответить, как она подпрыгнула, обхватила меня за шею и поцеловала так, что многострадальная голова снова пошла кругом, точно в жбан прилетел очередной вихрь. Сравнивать умение подруг бесполезно, это как пытаться выяснить, какое из элитных вин лучше. Ими стоит только наслаждаться, и пока я офигевал от происходящего, произошло то, что и должно было случиться по закону подлости. Створки лифта распахнулись, и на этаж ступила госпожа Блок собственной персоной. Мне же оставалось при ее виде развести руки в стороны, мол, не виноватый я, она сама пришла, однако сцен ревности никто не устраивать не стал. Да и зачем, если де-факто наши отношения – просто ширма и прикрытие для оперативно-розыскной деятельности. И тем не менее я заметил, как ведьма изменилась в лице, безучастная маска на миг спала под гнетом волнения и разочарования, но очень быстро вернулась на положенное место. Тонкие губы сжались, скулы заострились от проступивших желваков, а веки сузились, отчего злой блеск в глазах засиял еще ярче. «Гляжу, вы времени зря не теряете», — проректор хмыкнула и скрестила руки на груди. «Ева, оставь нас на минутку», — я с трудом отлепил от себя служанку. «Что?» — она округлила глаза. «Побудь в спальне», — кивнул на потолок. «Там точно нет никаких британцев». «Ха, хорошо». Блондинка удалилась, а я во всех красках обрисовал и причину беспорядка, и синяков по всему телу, и внезапной благодарности. И несмотря на яркие детали и четкие доводы, по итогу рассказа магистр всплеснула ладонями и в недоумении прошипела: «Да вы издеваетесь! Я устроила весь этот балаган только для того, чтобы общаться без посторонних, а вы именно это и предлагаете. Хотите, чтобы нас раскрыли на следующий же день? Ева прибыла вместе с вами, ее тут никто знать не знает. Но если вы словом и кровью доказали преданность общему делу, то за эту госпожу ни один из нас не поручится. Я бы поручил ее кому-нибудь еще, Захару, например. Но он то в шахте, то в лазарете, ему обуза ни к чему. С остальными примерно так же. Знаете что, ваше сиятельство?» — злобно буркнула ведьма. «Боюсь, вам придется выбрать. Или это мадмуазель, или спасение Сакрополиса. Иного не дано. Я ни звука лишнего при ней не издам. И строить планы придется голубиной почтой или чем-то вроде того. Вы сейчас серьезно?» С лестницы раздался горький смешок, а затем к нам спустилась секретарша и встала напротив ведьмы. «Может, я не такая умная, как вы, но уж это на месте. Думаете, я ничего не знаю о вашем заговоре? Или вы считаете, что после того, что эти твари со мной сделали, я пойду к ним и всех сдам? С чего вы вообще взяли, что я могу переметнуться к врагам? Или хотеть поражения собственной стране? Я служу господину долгие годы. Я прошла десятки отборов и проверок, прежде чем меня приняли к родичу самого императора. Бытовая волшебница, почти как нянька, только прислуживает уже взрослому хозяину. И тем не менее, я не знаю ни одного примера, когда кто-либо из нас хоть раз кого-то предал. Потому что бытовая колдунья, Это не просто служанка с магией, это почти что семья. Неужели вы этого не знаете? А если знали, то как посмели сомневаться в моей верности? Дамы, не ссорьтесь, я вклинился между ними, почуяв сгустившуюся силу. Тем более, когда мы выяснили, что все заодно. Вы слишком легковерны, процедила Алина, а вы, чересчур мнительны. Напомнить, кого вы не так давно хотели превратить в жабу. Рыжая не нашла, что ответить, поэтому просто вздернула носик и сердито засопела. Однако очень быстро сменила гнев на милость и с хитрым прищуром посмотрела на соперницу. А хотя, ты очень даже можешь пригодиться и делом доказать преданность нашей задумке. Но предупреждаю сразу, это потребует немало выдержки, самоотдачи и желания пойти до конца. Но если справишься, то сдвинешь дело с мертвой точки. И, быть может, станешь ключом к нашей победе. И что вы хотите? Тихо спросила Ева, явно чуя подвох. Чтобы ты закрутила романчик с кем-нибудь из старших офицеров. Когда мужики пьяные и удовлетворенные, у них языки, что якорная цепь, наболтает столько, что мы найдем генератор в два счета. Романчик, секретарша вздрогнула и захлопала ресницами. Вы хотите, чтобы я легла под одно из этих чудовищ? Это уже перебор, вступился я. А это не вы недавно хотели поймать и запытать вражьего колдуна, окрысилась Блок, и пожертвовать несколькими сотнями жителей ради спасения всех остальных, то есть это норма, а выполнение прямых обязанностей, перебор прямых обязанностей. Ева вспыхнула. Вы на что намекаете? Так, хватит. Я резко поднял ладони, а то мы черт знает до чего договоримся. Вам стоит понять простую вещь. Магистр отступила и присела на край опрокинутого стола. Нельзя победить ограничениями и запретами того, чье основное преимущество – полное отсутствие ограничений и запретов. Почему Картер получил то, что хотел? Потому что не терзался сомнениями и душевными муками, а делал любые мерзости, только бы достичь цели. Напасть на союзника? Пожалуйста. Принудить город к сдаче с помощью бомб? Запросто. Угнетать и покорять пытками и казнями? Да хоть три раза в день. Вот почему этот подонок побеждает. Нельзя убить змею поцелуями. Нельзя победить злодея, будучи праведником. Мы или действуем жестко, или проиграем. Если без меня в самом деле не обойтись, то я согласна, шепнула помощница и подняла голову. Причем на гораздо большие. Ради хозяина и родины я, не задумываясь, отдам не только тело, но и жизнь. Да хватит вам уже. Я в сердцах повысил голос. Придержите коней. Если не придумаю ничего лучше, тогда поступим так. А до тех пор кончайте собачиться. С таким отношением нам и враги не нужны. Вы просто запали на эту девку. Внезапно выпалила Блок. Но как вы уже не поймете, если не пожертвовать малым, придется пожертвовать всем. Довольно. Гулким эхом пронеслось под сводом, и разбросанные по полу вещи подскочили, как на мембране барабана. Я не ваша рабыня, и свободна сама распоряжаться своими телом и душой. И если для победы придется охмурить какого-нибудь слащавого засранца, я сделаю это, не задумываясь. Я очень ценю твою решительность, но просто представь, вдруг сегодня-завтра я придумаю новый вариант, менее, скажем так, неприятный, а с тобой ты уже сделаешь непоправимое. Ситуация не настолько безвыходная, чтобы отчаиваться на крайние меры. Ну да, действительно. Алина стукнула кулачком по краю стола. Эти подонки уже в академии. И посмотрите, что уже творят. Пока вы тут кота за хвост тянете, они начнут приставать к студенткам. Если уже не начали. Проще говоря, вы хотите пустить в расход мою помощницу, чтобы уберечь чародеек. Да, хочу. Мои подопечные для меня важнее залетной служанки. Я горько усмехнулся и покачал головой. Проректор поняла, что ляпнула лишнего, но было уже поздно. Девушка изменилась и в лице и привстала, явно собираясь извиниться, но внезапная тишина натолкнула меня на неожиданную подсказку. Все три плана, что мы обсуждали ранее, слились в один, состоящий из сплошных полумер, но в идеальном исполнении способный дать самый выгодный результат. На первый взгляд это чистая авантюра, и в случае провала нас ждали бы крайне печальные последствия. Но если уж мрази нельзя победить добром, то лучше сделать упор на дерзость и наглость, чем уподобиться оккупантам в их средствах и методах. Я кое-что придумал. Придется в самом деле кое-кого охмурить, но понарошку. Скоро стемнеет, а значит, у наших надсмотрщиков встанет вопрос о расквартировке. Сомневаюсь, что офицеры решат спать на полу, как простая матросня. Им понадобятся комнаты, и самый очевидный вариант – это общежитие магистров. И мы этим воспользуемся. И в чем суть? С недоверием спросила Блок. Зависит от того, как хорошо вы владеете смежными стихиями. Мне понадобится почти весь набор, ну на достаточно высоком уровне. Отлично. Значит, не придется привлекать других преподавателей. Больше народу, меньше шанс попасться. Ваша задача – вернуться в свои прежние покои, спрятаться где-нибудь и ждать условного сигнала. Условный сигнал – скрип кровати. Ведьма изогнула бровь. И кто же ей будет скрипеть? Вы все поймете. Ева, ты же спустишься в столовую и возьмешь там самое лучшее и самое крепкое вино. А затем отыщешь в холле самого старого офицера. Чем старее и немощнее, тем лучше. Настоящего морского волка, чтобы весь в шрамах, побитый и потасканный суровыми походами и абордажными схватками. Такого, кто в прямом смысле одной ногой в могиле. Объяснишь ему суть проблемы, мол, ваши ребята меня домогаются, прохода не дают, не могли бы вы взять под свою защиту. За соответственное, так сказать, вознаграждение. Найдешь того, кто согласится, хотя, признаюсь честно, согласится наверняка любой. Секретарша покраснела и смущенно поклонилась. После чего приведешь Бритта в комнату Алины, мы покажем, как туда пройти, так что не заблудишься. И как только хищник заглотит живца, тут на сцену выйдем мы. И что дальше? Тем же сомнительным тоном спросила ведьма. Объясню по ходу дела. Приступаем, как только закончится смена. Когда из лифта покажутся наши красавицы, приманки уделят куда меньше внимания. И раз уж так и так придется рисковать, то я предпочту подставиться самому, чем подставлять других. Глава 21. Меня терзают смутные сомнения, прошептала Алина. Мы стояли в гардеробе среди пыльного тряпья. Высоты шкафа хватало, чтобы выпрямиться в полный рост, но из-за узкости пришлось прижаться практически вплотную. Впрочем, нас обоих такая теснота вполне устраивала. И если бы не крайне напряженный и ответственный момент, я бы счел такое соседство весьма романтичным. Времени взяли с запасом, чтобы отсечь максимум рисков, ведь от засады зависело очень и очень многое. По сути, вся наша разведывательная операция стояла на кону, так что в темном коробе пришлось торчать битый час. И я надеялся на более интересное ожидание, чем слушать сердитое сопение подруги. Но вот из коридора донесся хриплый мужской хохот и заливистый женский смех. Дверь распахнулась, и в комнату влетела Ева в легком розовом платьице, а следом ввалился тощий седовласый мужик с пышными усами. Бритт одной рукой держал бутылку вина, а второй пытался ухватить служанку за аппетитную задницу, но девушка всякий раз отпрыгивала и в дразнящем ритме шевелила бедрами. «А ну-ка иди сюда, моя радость!» «Не так быстро, мой лорд!» Помощница прыгнула на кровать и скрестила ноги. «Сперва разденьтесь. При всем моем уважении, от вашей формы дурно пахнет. Тысяча чертей!» Колдун принялся стаскивать барахло, попутно прикладываясь к бутылке. И когда на пожилом ловеласе остались одни кальсоны, он присел на край кровати и устало тряхнул башкой. «Ох и крепкое у вас вино! Бьет по мозгам не хуже рома. Дело не в крепости, а в лошадиной дозе снотворного». И как только гад уронил голову на грудь, я дал отмашку проректору и рывком распахнул дверцы. Алина тут же ударила восоловевшего оккупанта пучком черных молний и опрокинула на пол. Я же навалился сверху всем весом, и пока тщедушный мореход дергался и мычал, затащил его в кухню, усадил на кресло и поднес кинжал к глотке. «Только дернись, гнида!» — прорычал в полный голос, ничуть не боясь быть обнаруженным. Блок окружила комнату воздушным барьером, а вот спальню не тронула, и оттуда миг спустя донесся частый скрип и такие стоны, что у меня пробежали мурашки, несмотря на совершенно не располагающую к интиму ситуацию. Ева скакала по кровати и отрабатывала план так, что слышали, наверное, с первого этажа. «Ари йоу в цкинг сразы», — пробубнил пленник. «Да йоу хави анэйдя в хатхей виллу да то йоу». «Йоу, фуцкинг словиц моронс, заткнись!» Я коснулся обухом небритой щеки, и соскользнувшая с клинка молния пронзила тело до самых пальцев. «Точнее, говори, но другое. Куда вы свозите краденый монород? Где выращиваете этих выродков в плащах? Да пошел ты! Лорд с тебя шкуру живьем спустит!» Он попытался освободиться, но черные жгуты качали из него силу и мешали колдовать. Это давалось ведьме большой ценой. Алина едва держалась на ногах, стоя позади добычи и воздев над ней руки, с которых тянулись окутанные фиолетовой дымкой пиявки. А поддерживание сразу двух заклинаний выматывало еще сильнее, но позволить гаду вырваться, значит, подвести всех под пытки, а потом, на эшафот. Девушка это прекрасно понимала и старалась изо всех сил, несмотря на выступивший на лбу ледяной пот и алые слезы на веках. Это неправильный ответ. Я пустил заряд посильнее, и упырь затрясся, как на электрическом стуле. И если еще недавно сама мысль о подобном насилии вызывала оторопь, то после всего увиденного и пережитого никакой жалости к захватчикам не осталось. Я ни в коем случае не одобрял то, что делал, но и не собирался терзаться муками совести. Не мы это начали, не мы пришли в чужой город с войной, но мы это закончим, и каждому воздадим по заслугам. Я ни черта тебе не скажу, плебейская свинья, процедил маг, все еще подрагивая от тока. А ты не станешь меня убивать, иначе Даллас обо всем догадается. Я и не собирался. Клинок скользнул вдоль посеченного шрамами мохнатого пуза и завис над сморщившимся от страха причинным местом. Но боль ты познаешь такую, что никаким бразильцам и мексиканцам и не снилось. Я тоже знаю немало способов развязать язык, причем не оставляя следов. Да что ты там знаешь? В гневе выплюнул враг. Ты просто холеная домашняя крыса. Дальше дворца ни хрена не видел. Я махнул ладонью у перекошенного лица, и ублюдок выпучил зенки и замолчал. Еще бы, сложно говорить, когда из легких откачали весь воздух и не дают вдохнуть. Какое-то время пленник молча таращился на меня, а затем начал подрыгивать еще сильнее, чем от молнии. Куда вы свозите Монрад? Я поднес острие к глазам, и в отражении зрачков вспыхнула тонкая голубая дуга. Я не спрашиваю, зачем он вам. Мне плевать, что вы задумали и ради чего предали союзника. Просто назови корабль, и мучение закончится. Колдун часто закивал, и я позволил ему вдохнуть. Старблит, отдышавшись, сказал он. Все на Старблиде. Дредноуты приписали к нам в Лондоне, на них нет ничего, кроме штатного оснащения. Где именно хранилище? Где-то в цитадели. Нас туда не пускают. Это все, что я знаю, отпусти. Мне закончить? Холодно спросила Алина по-русски. Я покачал головой. Еще и на третье заклинание дара точно не хватит, а если тварь выпутается, нам конец. Я это начал, мне и заканчивать. Что? Бритта шалело завертел головой. Вы о чем там треплетесь? Черти, я закрыл ему рот ладонью и зажмурился, но затем открыл глаза. Совершенно не хотелось смотреть на перекошенную физиономию и предсмертные судороги, но отвернуться, значит, смолодушничать. Значит, считать себя неправым. Значит, возвысить врага перед собой. А с меня уже хватит трусости, неуверенности и сомнений. Убивать всегда тяжело, но я делаю это не из корысти, злости или садистского наслаждения. Я защищаю родину, а защитник родины – не убийца априори. И хоть разум это понимал, душу такое оправдание не особо впечатлило. И все же я довел начатое до конца, потому что иначе нельзя. Я контролировал подачу воздуха таким образом, чтобы мозг не умер от гипоксии раньше срока. Ведь тогда сердце перестанет биться, а моя основная задача – ослабить приток кислорода к сердечной мышце настолько, чтобы вызвать некроз и последующий разрыв ткани. Иначе говоря, инфаркт миокарда. Ведь по задумке пленный морячок позарился на молодую кобылку, но не сумел совладать с ее ретивостью и прытью. Возраст, лишение, перенапряжение и алкоголь, вот мотор и встал. И даже если Картер прикажет провести вскрытие, то не найдет никаких следов. И любой клирик подтвердит, что бедолага погиб де-факто насильственно, но де-юре по собственной вине. Если же Даллас все равно захочет казнить Еву. Что же, как бы прискорбно это ни звучало, но судьба страны важнее одной, пусть и немаловажной для меня жизни. Мы на войне, а войн без потерь не бывает. И поверь, британская псина, ты потеряешь гораздо больше. И пусть четкой наводки вытянуть не удалось, больше не придется играть в наперстки. Цитадель, самая защищенная и бронированная нутро корабля, его главный и наиболее важный отсек. Можно было догадаться, что лорд спрячет свои секреты именно там, но в нашем деле рисковать нельзя, права на ошибку нет и второй попытки никто не даст. Вот только эта пресловутая цитадель может занимать до 2/3 объема корпуса, а с учетом размера линкора это пространство в несколько академий, разделенное на множество отсеков, подотсеков, комнат, ангаров и переходов между ними. Искать там генератор, все равно что иголку, пусть уже не в стоге сена, а, скажем, в мешке. Но все же расследование сдвинулось с мертвой точки, и теперь мы сможем направить все силы в одном русле, а не распыляться на несколько сразу. Одним словом, все это было не зря, и долгие бессонные ночи теперь хотя бы скрасят мысли о скорой победе. Пленник выгнулся дугой и задрожал, как стиралка на отжиме. Несколько секунд тошнотворного отвращения, и затих. Я отнес его на кровать и приспустил кальсоны до колен. Уходить надо быстро, но все же нашел несколько секунд, чтобы попрощаться с Евой. «Осталось чуть-чуть», — произнес, когда помощница встала рядом. «Обнимите на удачу», — она прильнула ко мне и шмыгнула. «Хочу запомнить ваше тепло, если вдруг что-то пойдет не так, у тебя все получится». Погладил по мокрой от прыжков и страха спине и коснулся губами макушки. Теперь все зависело от актерского таланта подруги, убедительности обстоятельств гибели и настроения командира. И я не был уверен ни в одном из пунктов на все 100, но лучшего варианта придумать не удалось. Оставив служанку, мы с Алиной вернулись в кухню. Проректор коснулась ладонями стены, и по воле стихии земли раствор в кладке истончился, а сами камни расползлись в стороны, открыв проход в соседнюю комнату. Вот так, пробираясь с помощью ферромантии через стены, добрались до шахты лифта, откуда поднялись в пентхаус, быстро сбросили одежду и прыгнули под одеяло. В это время Ева должна была выскочить в коридор голышом истошно вопя, и судя по усиливающемуся шуму, она сделала все в точности, как учил. «Помогите, кто-нибудь!» По задумке верещала секретарша, заламывая руки и заливаясь слезами. «Офицеру плохо. Оккупанты наверняка послали бы за клириком, или же попытались сперва справиться самостоятельно, однако ничего, разумеется, сделать бы не смогли. Поняв, что соратник отъехал окончательно, вызвали бы Картера, тот устроил бы разнос, а Ева, давясь и трясясь в истерике, как могла объяснила бы суть произошедшего. Он предложил свою защиту. Сказал, что если я буду с ним, то другие не тронут. Я подумала, что он уже старый, много приставать не будет, и согласилась. Но он оказался таким пылким, таким страстным. Я и от юнца такого бы не ожидала. А потом он просто захрипел и рухнул ничком. Вряд ли Даллас поверит ей на слово. Наверняка начнет расследование, поднимет всех на уши, в том числе и нас. Из-за потери сослуживца офицеры миндальничать не станут, а просто выбьют двери и ворвутся в комнату. А мы с Алиной тут алиби занимаемся, видите ли. Может, прокатит, может, нет. Но игра определенно стоила свеч. «Волнуетесь?» – спросил я. Как-то не по себе. Блок сжалась в комок и ткнулась лбом в грудь. «Морозит. Прежде мне в такие авантюры впутываться не приходилось. Я тоже в первый раз в осаде», – осторожно коснулся острых лопаток и плеча, проверяя реакцию. Но ведьма не отстранилась, а наоборот, немного расслабилась. «Теперь мы знаем, где генератор, но как до него добраться? Обсудим это с остальными. Уверен, наш юный Эйнштейн что-нибудь да придумает. Признаться честно, неделю назад мне бы и в голову не пришло, что однажды услышу от вас нечто подобное. Как сейчас помню, как вы вышли из вагона. Холеная мордашка, слащавая улыбка, самодовольная физиономия. Ну, если бы на нас не напали, я бы, наверное, таким и остался, и не очень бы переживал. Обещаю, когда все закончится, возьму все хлопоты на себя, а вам и пальцем о палец не придется ударить. Я, конечно, не против небольшого, хотя нет, вру, большого отпуска, но не надейтесь, что теперь я буду бить баклуши, как собирался прежде. Мы все умерли в тот день, умерли и переродились, как герои из древних мифов. Говорят, каждое непростое событие, каждое серьезное испытание делит мир на две части, на «до» и «после», и каждая половина идет своим путем. И судьбы нас вчерашних и нас нынешних разошлись раз и навсегда в тот миг, когда в город упал первый снаряд. «Вы так красиво изъясняетесь», — Алина поежилась и придвинулась ближе. «Книги писать не пробовали?» «Пробовал», — поморщился, как от зубной боли. «Получается так себе. Но, быть может, история этой осады ляжет на бумагу лучше, чем другие. Хотя я больше люблю сказки, чем реальность». Спутница ненадолго замолчала, после чего внезапно села на меня сверху и сбросила одеяло, открыв взору пышную, но аккуратную грудь. Не успел я дух перевести, как девушка наклонилась, обхватила голову и страстно поцеловала до тех пор, пока не кончилось дыхание. И когда я морально и телесно подготовился к продолжению банкета, внизу зашелестели створки лифта, а в кабинете и на лестнице послышался грохот шагов. «Все будет хорошо», — шепнула ведьма прежде, чем дверь в спальню слетела с петель. В комнату ввалилась троица незнакомых офицеров в сопровождении двух огнеметчиков. Алина тут же заверещала не своим голосом и закуталась в простыню, оставив меня голышом встречать незваных гостей с поднятым в боевое положение перископом. «Ох, шит, Молодой камзол аж отшатнулся, явно не ожидая увидеть такую картину. И эмсоры стучаться не учили, я прикрыл непотребство подушкой. Обстоятельства экстренные. Лорд-коммандер велел срочно вас привести. А что случилось? Расскажут на месте. Собирайтесь. Под конвоем нас доставили в общежитие. В коридоре задумчиво попыхивал трубкой Картер в компании гомункулов и судовых клириков. На полу лежало перенесенное из кровати тело, обнаженная Ева в углу стыдливо пыталась прикрыть наготу кандалами. По комнатам точно потревоженные муравьи шастали офицеры, вынюхивая и проверяя каждый миллиметр. Что здесь произошло? Я решил наглеть до конца и первым устроил Далласа допрос. Возможно, несчастный случай. Толстяк смотрел в узкое окно аккурат на палубу своего флагмана. Возможно, вероломное убийство, замаскированное под несчастный случай. Ничего не желаете мне сказать? Нет. Кроме того, что я понятия не имею, о чем идет речь. Мой мастер-канонир умер, якобы под этой девкой. Не хотите рассказать, как она оказалась тут, если прежде жила в ваших покоях? К лорду подошел один из нашего сопровождения и что-то шепнул на ухо. Лорд в удивлении поднял брови и обернулся, постепенно меняя гнев на милость. Вот значит как. Смотрю, у вас тут не осада, а пора страсти. Как там говорил классик, нет правдивей поцелуев, чем на вокзалах, и нет более искренней любви, чем в осажденном городе. Мы стояли, не говоря ни слова, в ожидании вердикта. Судя по настроению, Картер не очень переживал из-за смерти подчиненного, либо же заглотил наживку и поверил в разыгранный нами спектакль. А чего крушить и метать, если офицер умер от естественной причины, как настоящий мужчина и на пике наслаждения? О такой смерти можно только мечтать, всяко лучше шальной пули на скользкой от крови и кишок палубе или осколка в засранном по щиколотку окопе. И вроде бы все оправдания звучат складно и правдоподобно, алиби тоже на первый взгляд железные, и в опыте моих медиков сомневаться не приходится, и все же мне придется проверить и отработать все версии, особенно самые подозрительные. Кто-то скажет, паранойя, я отвечу, чутье капитана, то самое, что позволяет проложить путь через шторм, или пройти мимо опасных рифов, или выбрать наиболее выгодный маршрут. Разве я добился бы таких высот, если бы закрывал глаза на мелочи и не дорывался до истины? Отнюдь. Ты, милочка, мундштук указал на зареванную служанку. Подойди. Ева покорно подчинилась и встала посреди холла. Картер взял ее за цепь наручников, после чего девушка затряслась и рухнула на колени. Что вы делаете? Я шагнул вперед, но один из громил схватил за плечо и вернул на место. Провожу дознание, с нарастающим азартом ответил враг. А теперь расскажи, милая, как все было на самом деле, и боль тут же закончится. Глава 22. Ева рухнула на пол и забилась, как в припадке. Похоже, Даллас пускал слабый ток небольшими интервалами, иначе мышцы просто сжались бы до предела и девушка в прямом смысле одеревенела. Но это слишком просто, это не так весело, поэтому лорд проявил изобретательность, чтобы бедолага тряслась всем телом и ревела сквозь стиснутые зубы. Во времена Инквизиции Картер передал адъютанту трости, освободившейся рукой взял трубку, допросы с пристрастием проводили несколько раз. Даже если подозреваемый изъявлял желание во всем чистосердечно признаться, ослабшие на миг удары возобновились, и служанка вновь задергалась, как брошенная на раскаленную сковородку живая рыба. Пытки всякий раз менялись, однако показания должны были оставаться неизменными, включая мельчайшие детали. На прикушенных губах выступила алая пена, глаза закатились, а дыхание перехватило, и только тогда палач снял напряжение. И если в сказанном замечали неточности и расхождения, всю процедуру повторяли заново. Именно поэтому рядовые, казалось бы, преступления расследовали годами. Ты же не хочешь пройти через 9 кругов боли? Тогда скажи, как все произошло на самом деле, и я избавлю тебя от страданий. Более того, если выяснится, что тебя заставили навредить моему человеку вопреки твоей воле, то даю слово, наказаны будут только заказчики, а ты не только сохранишь жизнь, но и получишь свободу. Ева свернулась в клубок на холодном полу и тихонько захныкала. Я не понимаю, о чем вы говорите. Мы просто занимались любовью, а потом он умер. Клянусь, все так и было. Возможно, ты не лжешь. Но разве могу я просто поверить тебе на слово? Если бы я не добирался до истины и не проверял каждую мелочь, мне давно бы вручили черную метку. По звеньям скользнули голубые молнии, и секретарша пустилась в лежачую джигу. Заряд шел около минуты, и все это время бедняга не могла вдохнуть. Сложно представить, что она чувствовала и о чем думала в тот момент. Зато я прекрасно понимал, что чувствовал сам: ярость, ненависть, злобу и страх. Страх, что помощница расколется и сдаст заговорщиков с потрохами, и тогда уже нам придется выплясывать и корчиться, а жителей Сакрополиса ждет еще более горькая участь. Ну так что, милая, ублюдок отвлекся на небольшой перекур. Скажешь правду или продолжим? Я уже сказала вам правду. Ева заливалась слезами и вжималась в мраморные плиты, чтобы хоть немного унять горящую кожу. Ясно, с напускным огорчением протянул мучитель. А вы, господин ректор, не хотите ничего добавить? Только то, что вы издеваетесь над невиновной, прорычал в ответ. Но вас это вряд ли остановит. Вы правы, толстяк ехидно ухмыльнулся, и цепь в его руке натянулась и зазвенела. Разумеется, он мог бы пытать меня, но на здорового мужика, да еще и мага, уйдет куда больше сил, а мучить беззащитную девушку гораздо выгоднее. Во-первых, у нее нет той мотивации, что есть у главного заговорщика. Во-вторых, она более слабая, менее выносливая и куда как хуже переносит боль, а значит, быстрее расколется. Ну а в-третьих, для садиста и подонка вроде лорда это еще и приятное развлечение. Будь в этом деле замешаны дети, он пытал бы их, ведь тогда выбить правду стало бы еще проще. На третьем заходе Ева уже едва держалась. Не выла, не каталась по полу, а дергалась ровно настолько, насколько хватало подаваемой энергии. Один раз и вовсе отключилась, но Даллас тут же плеснул в бледное лицо сгущенную из воздуха влагу. Глядя на это, я не особо скрывал эмоций. Хрустел кулаками, надувал желваки до скрипа зубов и сверлил гада таким взглядом, что еще немного, и прожег бы насквозь. Картер прекрасно видел мою реакцию и наслаждался ею, словно кровью заклятого врага. Но на кону стояла несоизмеримо большая цена, чем страдания близкого человека. На кону буквально стояла судьба моей страны, а может и всей планеты. И я сильно сомневался, что если Даллас захватит мир с помощью своих гомункулов, то подарит всем свободу, равенство и братство. Скорее всего, превратит половину в рабов для добычи ресурсов, а остальным устроит ад на земле ради утоления своих безумных пороков. И этого нельзя допустить, чего бы это ни стоило. Но дела великие и возвышенные в тот момент беспокоили меньше обычной бытовой и всепожирающей ненависти. Мне хотелось разорвать ублюдка не за его наполеоновские планы, не из-за исходящей от него угрозы, не за вероломное нападение, а тупо за то, что Картер – жестокий и самодовольный мудак, за горе, что причинил соратникам и друзьям, за то, что издевался над теми, кто не может дать сдачи. По большому счету гад, просто обнаглевший от безнаказанности мажор. Я не раз встречал таких в школе и не раз обеспечивал им проблемы, несмотря на блатных родителей и угрозы пожаловаться во все инстанции. Обычно главными задирами в классе являются отпрыски социального дна, всякие гопники и малолетние алкаши. И мажоры хоть и схожи с ними в сути, но более изощренные в исполнении. Просто избить слабого или отжать деньги для них слишком дешево и уныло, не по статусу, так сказать. Им надо закрутить интригу, настроить всех против жертвы, распустить о ней слухи, раздобыть компромат для шантажа, унизить на выступлении, сделать вид, что проявил интерес, а потом прилюдно высмеять, найти позорные фотографии и разослать всем в мессенджер с тонной смайликов, и все в таком духе. Не избить, не зачморить, но создать атмосферу абсолютного ужаса, чтобы несчастный ребенок боялся идти на уроки так, словно весь класс состоял из одной гопоты. А если жертва находит в себе силы пожаловаться, учителя и завучи хлопают ресницами и разводят руками, мол, разве может Светочка такое делать? Она же отличница с примерным поведением, а ее папа, директор завода, и наш большой спонсор, ремонт недавно вон оплатил. Это ваша Маша из зависти наговаривает. Может, сама виновата, может, еще и заслужила. И разбирайся с этим, как хочешь. Особенно, когда возможностей, сгулькин нос, а пройти мимо и оставить все как есть не позволяет совесть. Эти благородные змеи еще более тошнотворные и отвратительные, чем незамысловатые пацанчики с района. Именно из таких и вырастают такие вот картеры, которые пытаются замаскировать манерами и этикетом больное звериное нутро. И мне стоило огромных усилий, чтобы вытерпеть надменную ухмылочку и сальный взгляд, как бы говорящий: «Ну что, сдаешься, или мне продолжить?» Потому что понимал еще и то, что Ева терпела на порядок больше, и все еще никого не выдала. Спрашиваю в последний раз, Даллас вздернул цепь и поставил едва дышащую пленницу на колени. «Признавайся, как все было на самом деле?» «Я уже сказала», — помощница облизнула окровавленные губы. Из-за частых ударов сосуды в глазах полопались, слезы смешались с кровью и смазанными полосами лились на подбородок. Сил стоять ровно у нее не осталось, и страдалица безвольно повисла на поднятых магией кандалах. «Больше добавить нечего. Что же тогда не вижу смысла больше тратить время?» Я едва не выдохнул с облегчением, но тут командир протянул ладонь адъютанту, и тот передал начальнику револьвер. «Посмотри на меня». Картер встал напротив пленницы, и как только та подняла голову, приставил холодное дуло ко лбу. Ева судорожно сглотнула, а губы задрожали так, будто ее снова ударили током. По щекам с новой силой покатились слезы, однако девушка быстро вернула самообладание и посмотрела в глаза смерти, пусть и со страхом, но уже без мольбы. «Я даю тебе последний шанс», — подонок с отеческой улыбкой взвел курок. «Признайся и уходи с миром».